Лекция 10. Геральдические принадлежности. 9 марта 1872 года. 207. В последней моей лекции я старался иллюстрировать вам отношение искусства к физиологии и ту пользу, какую последнее может извлечь из него. Сегодня же я намерен ознакомить вас с элементарными формами физиологии как представительницы науки об истории. История, точно говоря, есть физиология или естественная история человека. Она поистине должна быть историей его природы, а не только перечнем событий, случившихся с ним. Не слишком ли смешиваем мы несущественную часть этой науки с ее существенной? Излагая естественную историю льва, вы нисколько не интересуетесь тем, где он был пойман и сколько овец съел он. Вы хотите знать, какими внутренними и внешними качествами он должен обладать. Но во всех наших книгах об истории человечества мы только стараемся рассказать, что случалось с людьми, как много своих собратьев они тем или другим способом поедают, когда являются тем, что Гомер называет демоборой, пожиратель людей, то есть людоедами. Так что мы едва понимаем теперь, каковы их истинные нравственные свойства. Мало того, я не уверен даже, что геральдика, главной задачей которой является искусство выразить существенные свойства нашего характера и, сохраняя летописи наших предков, насколько это возможно или приятно с точки зрения современного дарвинизма, проследить происхождение их, что даже геральдика всегда ясно понимала свою задачу, хотя отлично знаю, что сама она не была понята в ее повествованиях. 208. Некоторые из вас, надеюсь, заглядывали в книгу Артура Хелпса «О войне и культуре», о которой я не могу всего высказать, что хотелось бы, так как автор сделал мне честь посвятить ее мне. Но вы в ней найдете рассказ, непосредственно относящийся к предмету нашей настоящей беседы, а именно следующий рассказ о геральдике. «Один из моих друзей, доктор, был вовлечен в толпу в Кеннингтоне», в тот памятный вечер, когда ожидалась громадная стачка чертистов. Чертизм — социальное и политическое движение в Англии в 1836-1848 годах, получившее имя от подданной в 1839 году парламенту петиции, называвшейся «Народной хартией». Чертизм можно считать предтечей социал-демократии. И сам Людвиг Наполеон был вооружен палочкой полицейского для поддержания порядка. Мой друг заметил в толпе молодого человека приятной наружности, который казался одним из ее руководителей. Постепенно толпа сближала и, наконец, сблизила их так, что они очутились вместе, и добрый доктор мог обменяться несколькими словами с этим горячим вожаком. К великому удивлению моего приятеля оказалось, что яростный молодой чертист зарабатывал средства к существованию, и притом очень большие, рисованием гербов на экипажах. Теперь представьте себе, что предприятие, которое этот юноша принимал так близко к сердцу, увенчалось бы успехом, чертизм одержал бы верх. В таком случае спрашивается, что осталось бы с его рисованием гербов на экипажах. Я думаю, что добрый доктор высказал эту мысль молодому человеку, и что он выслушал ее с негодованием. Я должен таким образом признать, что полезное, даже с точки зрения личного эгоизма, гораздо меньше затрагивает политические мнения и желания, чем это можно было бы предположить с первого взгляда. В самом деле, я решился бы даже утверждать, что никакие великие перемены никогда не совершались в этом мире из эгоистических мотивов. Самоотверженное чувство, которое многие благоразумные народы силятся презирать и является господствующим стимулом в деле народных побуждений и народных деяний. 209. Последнее замечание было бы вполне верно, если бы Хелпс сказал: «Никакие великие жизненные перемены». Перемены разложения всегда порождаются эгоизмом. Например, многие перемены в вашем современном образе жизни и значительные изменения вашего нравственного характера порождены вашими барышами от торговли железом. И я иначе объяснил бы героизм молодого чертиста и сказал бы, что 10 апреля им руководило более глубокое эгоистическое чувство. Упразднением лордов он надеялся приобрести для себя нечто гораздо большее, чем денежные выгоды от рисования гербов, и что к этому рисованию он не чувствовал особенного влечения и, может быть, совсем даже не чувствовал любви. «Разрисуй мне мое оружие», — сказал Джота, когда юноша бросил ему его белый щит, заметив, что он говорит, словно один из бардов. Наши английские живописцы гербов чужды этого сознания, которое еще живо было в нем, как в одном из бардов. Не виноваты ли тут отчасти и сами барды, не научившие своих джота за последнее время задачам геральдики и всякого рода высшей исторической живописи? Нам предстоит сегодня рассмотреть, в чем состоит ее задача. 210. Я сказал, что задача исторической живописи при изображении животных заключается в том, чтобы отличить и запечатлеть то, что есть наилучшего и наиболее прекрасного в их образе жизни и в их формах. И также точно при изображении человека ее задача состоит в том, чтобы запечатлеть все наилучшее в его делах и образе жизни, и все наиболее красивое в его наружности. Но этот путь жизни человека был длинен, и трудно знать его, еще труднее судить о нем, а отнестись к тому и другому с полным беспристрастием почти невозможно, хотя всегда можно исполнить это с любовью, которая не радуется несправедливости. 211. В числе многих заблуждений, в которые мы впали за последнее время относительно этой самой любви, одно из худших состоит в нашей беспечной привычке всегда считать ее жалостливой и относящейся только к существам жалким и несчастным, тогда как главная ее радость — в благоговении перед лицами благородными и почтенными. Самая жалкая функция любви — в жалости, самая высшая — в хвале. Многие люди, как бы низко они ни пали, не любят, чтобы их жалели. Но все люди, как бы высоко они ни стояли, любят похвалу. 212. Я имел случай в моей последней лекции выразить сожаление по поводу того, что воспитание в нашей стране стало так явно основано на соперничестве. Необходимо, однако, тщательно отличать соперничество из-за средств к существованию от соперничества из-за похвалы и за знания. Я со своей стороны, насколько это касается предмета, изучаемого нами, одинаково сожалею и о том, и о другом, но к соперничеству из-за денег я, безусловно, отношусь с сожалением. К соперничеству же из-за похвалы, только когда оно рассчитано на похвалу слишком ограниченного круга и слишком ограниченного времени. Я хотел бы, чтобы вы соперничали не из-за похвалы того, что вы знаете, а того, чем вы становитесь, и соперничали в той великой школе, где смерть испытывает, а Бог судит. Заглянув в свое сердце, вы найдете, что два великих восторга — любить и восхвалять, и две великие жажды — быть любимым и восхваляемым — служат основой всего мужественного в делах людей и всего счастья в их покое. Мы еще, слава Богу, не стыдимся признавать силу любви, но мы со смущением и стыдом признаем силу похвалы. И хотя мы не можем инстинктивно не торжествовать при победах в гонках на лодке, тем не менее я думаю, что лучшие из нас несколько постеснялись бы заявить, что любовь похвалы должна быть одним из главных стимулов их будущего. 213. Но, вдумавшись, я надеюсь, вы найдете, что это не только один из главных, но, безусловно, самый главный стимул человеческой деятельности. Мало того, что даже любовь на высшей ее степени является воздаянием высшей хвалы телу и душе. И наш английский язык очень выразителен в этом отношении, так как саксонское слово «love» — «любовь» через старинный французский глагол «loire» — «хвалить», «ценить», откуда «луанж» — «похвала» — находится в связи с латинским «лаус» — «хвала, слава», а не «амор» — «любовь». И вы можете в итоге формулировать, что обязанность вашей жизни заключается в достойном воздаянии хвалы и в том, чтобы самим быть достойным ее. 214. Поэтому при чтении любого исторического сочинения ваша задача должна состоять в том, чтобы отыскивать все достойное похвалы и пренебрегать всем остальным. И делая это, помните всегда, что самая важная часть в истории человека относится к его идеалу. То, что он делает в настоящее время, большей частью зависит от случайностей и в лучшем случае является только частичным выполнением намерений. То же, что мы называем историей, часто, как я уже сказал, есть не более как перечень внешних событий, случившихся с людьми, собравшимися в большие толпы. Действительная история человечества есть повествование о медленном прогрессе решительных деяний, следующем за мучительной и справедливой работой мысли. Причем все величайшие люди больше живут в своих стремлениях и усилиях, чем это допускает действительность. И если бы вы достойно чтили их, то чтили бы за их идеалы и чувства, не только за то, что они сделали. 215. Поэтому истинный исторический труд заключается в том, чтобы тщательно отделять дела от идеалы, и когда они не согласуются, всегда помнить, что идеалы, если ценны, действительно дороже всего. Совсем не важно знать, насколько буквально верны первые две книги Ливия. История римлян есть история нации, которая могла создать идею о битве при Регельском озере. Битва при Регельском озере 499-496 до нашей эры — главное сражение Первой Латинской войны, вооруженного конфликта между Римом и городами Латинского Союза. Я довольно часто в суровую погоду плавал на лодке по озеру Четырех Кантонов, чтобы знать, что легенда о Вильгельме Телле в мелочных своих подробностях нелепа. Но история Швейцарии есть история народа, выразившего свой идеал сопротивлению несправедливости в этой легенде так, что она жизненно вдохновляет характер ее обитателей вплоть до наших дней. 216. Нигде в истории идеал, однако, так далеко не отступает от действительности, и нигде он так не необходим и не благороден, как в вашей собственной, унаследованной вами истории о христианском рыцарстве. Для всех английских джентльменов это та часть сказания о человеческом роде, которую им более всего необходимо знать. Они могут гордиться тем, что это есть вместе с тем и самая важная часть. Все лучшее, что до сих пор было совершено, все установленное как благородная подготовка началось в период рыцарства и коренится в понятии о нем. Вы должны всегда тщательно отличать идею от низкого влияния бесплодных страстей, искажающих и затемняющих ее. Идея бесконечно более слаба, но она, однако, вечна и обладает творческой силой. Шумные же страсти, в свое время иногда пагубные, иногда плодотворные, проносятся всегда мимо, ничего не знача. Вы находите в истории все тех же королей и первосвященников, всегда придумывающих способы добывать деньги. Находите все тех же королей и первосвященников, всегда придумывающих предлоги, чтобы стать более могущественными. Если вам нужно написать практическую историю средних веков и проследить действительные причины случившихся событий, исследуйте прежде всего историю денег и затем раздоров из осанов и территорий. Но случившиеся события имеют очень мало значения, и, напротив, громадное значение имеют мысли, идеи, развивавшиеся за это время. 217. Я прошедшим вечером возвращался из Хинксея, несколько расстроенный дурной погодой, а больше мыслью о прошлой моей лекции. Мне показалось, что вы, вероятно, подумали, сколько бесполезных вещей я вам наговорил вместо того, чтобы учить вас рисовать. И тут я остановился у витрины господ Уаттов, плененный, как это и желательно было этим господам по отношению ко всем прохожим, зрелищем выставленных дивных вещей. И, несмотря на это, я был очень несчастен, так как мне казалось, что вы сочли то немногое, что я мог показать вам, не имеющим никакого значения, тогда как вот здесь, таинственной какой-то силой, на которую вы, может быть, рассчитывали, я вам сразу раскрою, произведены блестящие акварели, пурпурные и золотые, фотографии морских волн, хромолитографии красивых молодых леди, изысканно законченные гравюры всякого рода интересных сцен и дивных особ. Словом, кого только и чего только нет. И все это разрисовано с ловкостью, на изобретение которой потрачена лучшая жизненная энергия мастеров и для применения которой требуется много ума. Тогда как в ваших студиях имеются только невзрачные фотографии с картин Дюрера и Гольбейна, да мои грубые очертания листьев, причем вы едва ли когда-нибудь слышите от меня единое слово похвалы этому восхитительному и изысканному современному искусству. 218. И вот я купил в том магазине эту Мадонну, самую красивую из всех картин, которые я там видел. И она даст мне возможность уяснить себе, почему так мало стоит изучать современное искусство даже в лучших его произведениях. Мне думается, что вам всем понравится эта картина. Да так и должно быть, но заметьте, в чем состоит ее красота. Во-первых, в очень изысканных очертаниях линий. Против этого я ничего не имею сказать, чувствуя величайшее уважение к той ловкости, которая для этого потребовалась. Затем в грации строгой позы, которую мы все готовы восхвалять. Но это не есть дар самого живописца. Он заимствовал его у Мемлинга, Ван Дейка и у других представителей северной религиозной школы. Платье усыпано драгоценными каменями, и это вам нравится. Но это заимствовано у Анжелика и Джованни Беллини. Если вы сравните с тем, как Джованни Беллини рисовал драгоценные камни, то увидите, что они нарисованы фальшиво и шаблонно. Затем лицу придает много достоинства корона, что скопировано с формы обычной в XIII столетии и притом сделано дурно. Самое лицо срисовано с молодой немки матери. И только в силу недостаточной ловкости художника ему придано общепринятое выражение и формальные черты лица. Было бы гораздо умнее и труднее нарисовать, как Рафаэль и Рейнольдс, сохранив сходство с оригиналом, но придав ему только более возвышенное выражение. 219. Тем не менее, при всех своих заимствованиях картина очень мила. Но я желал бы, чтобы вы заметили, что в ней все заимствовано. Одеяние заимствовано, поза заимствована, а главным образом сама идея картины заимствована от той великой эпохи христианского рыцарства, которая как по искусству, так и по идее стояла выше греческого рыцарства, так как присоединяла к их энтузиазму патриотизма энтузиазм идеальной любви, освященной господствующим представлением о Мадонне, являвшейся одновременно и совершенной девой, и совершенной матерью. И ваше изучение средневекового искусства должно начаться с вашего понимания того, как тогдашние люди считали любовь источником чести и жизни. Как в самых ничтожных вещах, так и в самых главных, почитание отца и матери, благородное уважение детей и искреннее благоговение к человечеству и к вежливости и гордости, придававшее достоинство и венчавшее чистоту, были источниками всех их добродетелей и всех их радостей. 220. «Как в самых ничтожных вещах, так и в самых главных», — сказал я. И сегодня мне предстоит говорить об одной из самых, по-видимому, ничтожных вещей, но которая в действительности одна из главных. Насколько, думаете вы, достоинство Мадонны зависит от ее венца, от драгоценных камней, от ее скипетра и от того, как она носит одеяние? Как у крестьян, так и у князей вы найдете, в конце концов, что характер их вполне сказывается в одежде, и что блеск и красота в одежде также необходимы человеку, как красота окраски птицам и цветам. Но красота здесь должна иметь больше значения. Красота, однако, в истинном значении латинского слова, то есть в блеске цвета, а не в пестроте. И сказанное мною вам о красках в картинах относится также и к цвету одежд. Пошлость состоит в наглости и дисгармонии, а не в яркости. 221. В здоровом состоянии нации блеск одежды и ее красивый покрой необходимы как для князя, так и для крестьянина. Нет более верного указателя на упадок нации, как грязная одежда в низших классах, а в высших боязнь или стыд носить знаки отличия. Эта боязнь или этот стыд странным образом выражается теперь здесь, в Оксфорде. Благородные перестают носить золотую кисть на шапках, тем признавая и публично провозглашая справедливость общественного мнения, что они перестали быть благородными, то есть личностями, заслуживающими внимания. Другой сделанный шаг состоит, по-видимому, в исчезновении геральдики. В то время как привилегии дворянства переходят к средним классам, знаки отличия уже не пользуются почетом, и титулы становятся устаревшими и стеснительными. Я удивляюсь, что люди чуткие не чувствуют к ним отвращения. Они вместе с париками, пудрой и пурпуровыми одеждами принадлежат к более раннему периоду и с выгодой могут вместе с раскрашиванием и татуировкой быть предоставлены должностным лицам Австралии и Полинезии. R. W. Emerson. English Traits. Члены университета вообще стыдятся носить академические итоги, тем самым признавая и публично подтверждая справедливость общественного мнения, что все могут быть такими же хорошими учеными, как и они. С другой стороны, я постоянно вижу на улицах молодых людей в ярких одеждах синего и белого цвета, которые гордо возвещают свою уверенность, что главная задача их пребывания в Оксфорде состоит в том, чтобы научиться грести. Научиться грести, полагаю, не для действительной пользы, а для забавы. 222. Любая одежда является таким образом геральдической, то есть провозглашением. Одежда солдата только более определенно возглашает о том, ради чего он должен быть готов жить и умереть. Но все геральдично, от лохмотьев нищего до диадемы короля. Геральдично может быть невольно, может быть даже нагло. Но когда характеры людей определенны и разумны, их одежда становится почетной и строго геральдичной. «Тугум э тугурио профере уксором рацилием юбит». Он приказывает жене Рацилии принести платье из хижины. Титливий — история Рима. И синее одеяние Эдди Очилтри также почетно геральдично, как и горностай рыцаря. Эдди Очилтри — герой романа Вальтера Скотта «Антиквар». Нищий из защищаемого законом класса, известного как «Синяя мантия». 223. Начало геральдики и всевозможных прекрасных одеяний кроется в ношении шкур убитых животных. Как бы вы ни относились к буквальному значению самого раннего свидетельства «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные одел их», тем не менее символическое значение его все более становится бесспорным. Если вы посмотрите на шкуры животных как на источник, составляющий четыре главных рода материала для одежды — кожу, мех, шерсть и пух, то вы в этом стихе увидите итог всего существенного в том способе, каким в своем предвидении творец человека и животного определил прикрыть наготу создания, которому предстояло управлять всеми остальными. 224. Первое практическое и грубое употребление такой одежды состояло в том, что шкура с головы животного послужила к прикрытию головы человека, убившего это животное. Шкура туловища его — одеждой, шкура передних ног, связанная спереди, и шкура задних ног и хвоста стали кистями, а клочки срезанных концов некоторого рода бахромой, местами покрывшие тело. Вы имеете таким образом первый зародыш шлема с гривой животного вместо плюмажа и первый зародыш кирасы, разнообразно окаймленной, испещренной полосами и пятнами. Для полного воинского вооружения вам стоит только добавить копье или лук и щит. Копье — это простой деревянный шест с железным наконечником, а щит — это кожаный диск с железом в виде лицевой обшивки. И вооруженная деятельная сила символизирована на все будущие века греками в образе двух типов — Геракла и Афины. Один с низкой львиной гривой и луком, другая с высокой лошадиной гривой и копьем. Он с львиной шкурой, она с козьей, и оба с круглым щитом. 225. Небрис Диониса, небрис шкуры молодого оленя, и леопардовая шкура египетских жрецов имеют отношение к астрономии, а не к войне. Интерес к их пятнам и каймам, как разнообразным символам, вместе с действительным удовольствием, доставляемым их причудливостью, значительно изменил всю систему египетского декоративного искусства красками. Точно так же и на древнейших греческих вазах пятна и полосы животных рисуются в виде пятен и шашек на фоне, иногда изображающих цветы, и восхищение, доставляемое разноцветным шитьем и фантастическими вышивками, постепенно совершенствует и раскрашивает рисунок восточной одежды. Но только образцы, заимствованные от окраски животных, становятся классическими в геральдике под общим названием «фурос» — меховых. И один из них — «вайре» или «верей» — грубо изображает материал, составленный из шкур мелких животных, сшитых вместе попеременно от головы к хвосту. Другой же цвет горностая пользовался особенным почетом за ту ценность, которую имел этот мех для южных наций. 226. Название главного цвета в геральдике имеет подобное же происхождение. Козьи шкуры, окрашенные в красный цвет, служившие завесами еврейской скинии, служили всегда одним из главных предметов торговли Востока с Западом. На средневековом латинском языке они назывались «гуле», и на французском во множественном числе «гуле». Так что быть одетым в «гуле» постепенно стало означать быть одетым в особенный красный цвет, свойственный этим шкурам, то есть в густой, нежный, багряный, не ослепительный, но теплый и блестящий. Он, в противоположность более темному пурпуру, употребляется в большом количестве в орнаментных надписях в Средние века, откуда церковный термин «красные буквы» — рубрики, и, наконец, наиболее благородно и совершенно выражается в фресках Гирландайо и Луини. Я пытался в моем этюде, находящемся в ваших студиях, возможно, точнее передать тот оттенок его, который придан Луини на плаще святой Екатерины. Тициан тоже придерживается его в своих фресках, как и Тинторетто, но Рафаэль, Караджо и Микеланджело заменяют его оранжевым цветом в противоположность пурпуровому, и вся схема красок на фресках Ватикана состоит из оранжевого и пурпурового вперемешку с зеленым и белым на сером фоне. Противопоставление оранжево-пурпуровому под менее талантливой кистью стало аффектировано и слабым, и система средневековой окраски была через это окончательно нарушена. Оранжевый цвет остался по сие время излюбленным и наиболее выдающимся, преимущественно при плохом рисовании на стекле. 227. Формы одежды, возникшие из шкур животных, имеют, однако, гораздо больше значения, чем цвета. Из них главной является шлем, который есть в сущности грива льва или лошади. Шкура лошади не была ни достаточно мягка, ни такой величины, чтобы ее удобно было носить. Но классический греческий шлем есть только подобие очертаний головы лошади с гривой, развивающейся сзади. На многих этрусских шлемах имеются также уши, тогда как на средневековом вооружении легкие бляшки в форме птичьих крыльев часто помещаются с обоих боков шлема, который в этих случаях становится не просто гривой животного, но изображением всего животного, убийством которого воин желает прославиться. 228. Таким образом, геральдическое значение шлема состоит, во-первых, в том, что рыцарь им как бы удостоверяет, что преодолел животное, представляемое шлемом, и что он сильнее, чем было бы это убитое им животное по отношению к его врагам-людям. Вследствие этого он постепенно считает себя одаренным силой и характером убитого животного, присвоив от своей добычи не только ее шкуру, но и ее силу. Поэтому шлем является геральдическим указанием личности и должен в сущности быть отличен от герба на щите, так как последний указывает на племя, а шлем — на личный характер и назначение последнего. 229. Я в моей «Царице воздуха» проследил ту практическую истину, которая легла в основании идеи о том, что сила убитого животного унаследуется победителем. Но странно и грустно подумать, сколько несчастий произошло в человеческой истории от оправдания жестокости человека тем, что он воображал, будто бы к нему переходит сила убитого им животного. Сколько раз волки, медведи, львы и орлы были национальными символами вместо более кротких и благородных животных. Далее, геральдическим символом Христа является в Италии чаще лев, чем агнец. И из среды бесчисленных художников, изображавших его пустынного притечу, только Филиппо Липпи понял полное значение одежды из верблюжьего волоса, и потому Иоанн носит у него верблюжью шкуру, как Геракл львиную. 230. Хотя шлем является таким образом выразителем личного характера, но на практике он становится наследственным. И надписи или знаки на шлеме и на щите обыкновенно одни и те же. Но щит имеет свое специальное назначение, на которое я сегодня и желал бы обратить ваше особенное внимание. Наше слово «щит» и германское «шайлд» означают вещь прикрывающую, то есть которой вы защищаетесь. Но вы должны тщательно отличать его от слова «шелл». Скорлупа, шелуха, раковина, означающего, собственно говоря, чешуйки или пластинки, служащие, как у рыбы, для защиты тела. В сущности говоря, имеется только два рода щитов. Один круглый, другой четырехугольный, переходящий в овальный и продолговатый. Круглый для употребления при свободном движении, четырехугольный же должен быть прилажен к земле или к стене, но при употреблении сидя на коне нижняя часть щита должна быть отсечена, чтобы удобным образом не спадать на левую сторону лошади. И поэтому на практике вы имеете две главные формы щита. Греческий круглый для борьбы пешей или на колеснице и готический заостренный для борьбы на коне. Продолговатый для неподвижной защиты почти всегда имеется на мифических изображениях силы мужества, а формы греческого и готического щита всегда рисуются в связи с предполагаемыми фигурами круга и четырехугольника. По-гречески круглый щит называется аспис. Я не сомневаюсь, что колесо горшечника есть только простое видоизменение асписа. Для готического щита подходящее слово «эку» от латинского «скутум», означающее «щит, покрытый кожей». От «эку» вы имеете «экуер» — наездник, а от «скутум» — «скутигер», оба переходящие в английское «squire» — щитоносец, кавалер, помещик. 231. Аспис греков, вероятно, был гораздо тяжелее готического щита, так как греки никогда не ездили в полном вооружении. Они имели всегда в виду предоставлять своим коням и себе, возможно, полную свободу движения членов, насколько это совмещалось с самозащитой. Поэтому, если грек был в полном вооружении и желал ехать, то устанавливал доску на колесах и становился на нее, впрягая иногда рядом по четыре самых чистокровных коня. Из всех до сих пор практикуемых упражнений ловкости рук, эта езда во всю скорость бега коней, стоя на колеснице, является, насколько я знаю, труднейшим из всех достигнутых общей военной дисциплиной. Правда, что одинаково трудно делать, чтобы это ни было вполне хорошо. И я думаю, что при беге на колесницах, на турнирах или при современной игре в крокет искусство рук наиболее высоко испытанных людей было бы одинаково тонко. На практике, однако, в готическом рыцарстве рыцарь больше доверял своей тяжести и меньше своей ловкости, чем грек. И точно так же лошадиный шаг при полном вооружении не мог никогда так повлиять на меткость руки, как при быстрой езде даже невооруженного. 232. Другое подобного же рода сильное различие существует в рыцарских доспехах. Грек никогда не надеется защититься от копья кирасой или, помимо вмешательства волшебства, стать неуязвимым в своем вооружении, а потому и не желает, чтобы оно было стеснительным и затрудняло его движение. Но щит свой он делает по возможности достаточно крепким, чтобы противостоять копью, и укрывается за ним, как за стеной. Готический рыцарь, напротив, старается сделать свои доспехи неуязвимыми и носить щит только для защиты от ударов с левой стороны, причем объем щита допускается небольшой, чтобы не мешать руке, держащей вожжи. Все изящные рисунки в готической геральдике основаны поэтому на форме короткого, но остроконечного щита, достаточно выпуклого, чтобы легко отстранять острие копья. Форма эта была сильно распространена с начала XII до половины XV столетия, но наиболее красивые типы ее удержались до конца XIII. 233. Разница в методе девизов готических и классических щитов проистекает отчасти от этой же существенной разницы в форме. Остроконечный щит, имея две определенные стороны, подобно остроконечному своду, и определенное положение, естественно, требует, чтобы герб помещался на одной из двух сторон, или выше, или ниже центра, тогда как греческий щит имеет выпуклость и свой главный герб всегда в центре, со второстепенными украшениями вокруг. Далее. Готическая изощренность врожденного влечения к краскам пользуется тотчас же этим делением на части как благоприятным случаем для наложения или обмена красок. Наконец, уважение к роду, выражающееся внесением в родословный список самых отдаленных отраслей благородных семей, вынудило готических герольдов позднейшего времени прибегать к этому методу деления на две или на четыре части. 234. Существенно отличаясь таким образом от классического щита, готический щит пестр ниже гербов, или скорее двухцветен, так как в его главных образцах не бывает больше двух оттенков, и особенный способ распределения этих двух красок имеет более глубокое и более древнее геральдическое значение. Я приготовил 7 главных образцов для вашей первоначальной серии, и если вы срисуете их один только раз, то они прочно запечатлеются в вашей памяти. 235. Заметьте их составные части. Первая. Верхняя часть щита. Полоса краски через верхнюю часть щита означает авторитет верховной власти как источника всякого порядка, силы и спокойствия. Вторая. Крест, как обыкновенная фигура, отличается от креста герба, состоя просто из двух полос, разделяющих щит на четыре квадрата. И мне кажется, что в этой форме он должен выступать не как символ собственной христианской веры, а только как символ терпения и мужества. Крест, как символ веры, имеется в самом поле щита. Третье. Перекладина. Горизонтальная полоса, проходящая посредине щита, изображает перевязь рыцаря или нечто такое, что связывает, укрепляет и присоединяет. Слово это есть искаженная фасция. Сэр Франциск Дрейк получил от королевы Елизаветы для герба перекладину, извивающуюся среди двух полярных звезд, символизируя волнующуюся поверхность моря и отчасти означает также, что сэр Франциск набрасывает перевязь вокруг Земли. А семейство Друманда имеет три уменьшенных перекладины или полосы, потому что их предок сохранил королеву Маргариту невредимой среди многих бурь. Четвертый — пояс. Косая полоса, спускающаяся справа налево на рукоятку щита, изображает перевязь меча. Я думаю, что слово это «бент» происходит от латинских «балтеус» и «балтеум», которые перешли в «бенделус» и «бенделум», потом в «бандо» и «банде». Словом «бенда» называется лента вокруг шеи святой Етельдреды в рассказе о ее кончине, цитированном Дюканжем. Мне кажется, что «фоссе» служит часто поперечной для ворот замка, а «бенд» — для необходимой диагональной полосы. Это только предположение, но я думаю, что оно верно, как идея, конечно, допускаемая в геральдике, так как «бенд» служит иногда для штурмовой лестницы. Таким образом, все первые четыре обыкновенные фигуры на гербе имеют архитектурное значение. Пятое. «Кул». Прямая полоса, разделяющая щит пополам, есть просто кусок дерева в частоколе. Он означает или защиту, или загородку. Шестая. Свая. Клинообразное цветное пространство с направленным вниз острием изображает то, что мы всегда называем сваей, деревянную часть, вбитую в сырую землю, для утверждения фундамента постройки. Седьмая. Угол. Квадратное цветное пространство в одном из верхних углов щита означает краеугольный камень постройки. Происхождение и различные употребления этого слова крайне интересны. Греческое «кандос», употребляемое Аристотелем в смысле «угла глаза», перешло в «канто», а затем в «кантонус». Французское «куан» — «угол» обыкновенно производят от латинского «кунеус». Но я не сомневаюсь, что оно есть искаженное «кантон». Средневековое латинское «кантонус» означает «угол», «впадину» или «четырехугольный краеугольный камень». Геральдический «кантон» есть краеугольный камень постройки, а французский «кантоньер» значит «исправитель дороги», потому что при починке дороги главный вопрос в том, чтобы угол или край ее был плотен. Восьмая. Стропила. Две полосы, соединенные вверху и составляющие угол, собственно, прямой угол, представляют хребет домовой крыши. Эти четыре последние обыкновенные фигуры на гербе представляют четыре главные части жилища. Кул — его ограду в пределах данного пространства земли, свая — его фундамент, угол — его стену, а стропила — крышу. Девятое. Кайма. Узкая полоса, окаймляющая контур щита между его краем и центром, очень определенно выражает загородку или укрепление валом. Соотношение этого слова не менее, чем слово «кантон», оригинальное и легко запоминаемое. Дюканж цитирует приказ муниципалитета Пьяченцы, гласящий, чтобы всегда в таможне, где взимается такса за соль, находился большой окаймленный диск «Discus Magnus Arlatus», то есть большая доска с ободком, на которой ежедневно помещалась бы свежая соль. Заметьте еще, что слово «диск» употреблялось в средние века или в смысле «доски», или в смысле «стола». Священный диск есть «дискос святых даров», и чаще для обозначения «стола». Отсюда древнегерманский «диш», английское «диш», французские «диснер», «динер» и английское «динер». Из диска вырезанное кольцо становится ободком, представляющим самую простую форму каймы. Само слово «орле», я думаю, происходит от древнелатинского «ора», от которого уменьшительное «арула». Первое, может быть, вставлено было просто, чтобы слух удобнее отличал окаймленную вещь «орлатус» от позолоченной «орнатус». Слово это употребляется относительно обшивки платья, ободка короны, любой каймы. Причем обыкновенно относятся к таким предметам, которые служат для ограждения или защиты, так как защищает то, что внутри каймы. Сведенная на узкую полосу, кайма становится тесьмой «treasure», одна из геральдических фигур первого порядка, повторяющаяся внутренняя кайма. Если у вас есть суверен от 1860 по 1870 год, и вы взглянете на доспехи короля в верхнем углу с правой стороны, то увидите шотландского льва внутри тесьмы, украшенной гербовой лилией, что шотландцы сохраняют в памяти их договоры с Карлом Великим. Десятое. Джайрон. Треугольное цветное пространство со острием в центре щита заимствует свое название от древнелатинского «гиро» — «складка». «Pars vestis qua laxior fit et in superior parte contracta in largiorem formam in imose explicat». Часть одежды, которая становится более суженной в верхней части, разворачивается в более широкую форму внизу. Геральдическое «джайрон», однако, имеет также побочное отношение к слову «гремиум», лона или недра, и означает, собственно, главную складку одежды на животе или между колен. Складке этой может быть присвоено символическое выражение как знак нежности и покровительства. Влияние линий, полученных от мягко падающей драпировки на усиление оттенка благородства действующих лиц, всегда считалось готическими художниками одним из главных элементов рисунка. И две постоянно повторяющиеся фигуры Христа, держащего души в гремиум своей одежды, и Мадонны, набрасывающей свой плащ на просящих, имеют, несомненно, такое же значение. 11. Фласкве. Окрашенное пространство, кончающееся изогнутой линией с каждой стороны щита, происходит от латинского слова «флекто» — «гнуть», «сгибать», и служит доказательством почета, оказанного за успешное посольство. Оно должно принадлежать к числу обыкновенных фигур, но редко встречается в тех группах подлинных гербов, которые я изучал. 12. Сальтире — «косой крест» — изображает надежнейшую форму машин для подъемных стен. Оно имеет отчасти такое же значение, как и лестница скаллигеров. Скаллигеры — знатный род, который правил Вероной с 1260 по 1387 годы. На их гербе изображена сужающаяся кверху лестница. Но, будучи обыкновенной фигурой, а не гербом, имеет широкое общее значение успешного подъема, а не простой местной атаки. Как герб — это Андреевский крест. 236. Эти 12 форм обыкновенных фигур, или основные цветовые деления щита, изображают символически основание, охрану и возведение дома рыцаря при помощи его христианского мужества, и этим символизмом отличаются от всех других военных гербов. Они везде основаны главным образом на разделении щита на 4 поля фигурой креста, и история европейского рыцарства есть, безусловно, история связи фамильной чести с христианской верой и доведения этих двух чувств до величайшего энтузиазма при развитом воображении. Способы этого развития при помощи изящных искусств, заблуждение или падение, вызванные таким превыспренным энтузиазмом, его потухание под влиянием скупости, гордости, сладострастий в период так называемого возрождения, возможность истинного возрождения или реставрации мужества и чистой надежды для христианина в его домашнем быту и промышленности, должны составить главный предмет изучения, которому отныне мне предстоит вести вас. В последующих лекциях я постараюсь показать вам в элементарных формах христианской архитектуры очевидность подобного умственного развития и упадка с X по XVIII столетия. Но помните, что степень возможности показать вам истину подобного рода будет зависеть вполне от степени вашей собственной симпатии к тому, что благопристойно и великодушно. Я употребляю оба эти слова обдуманно и определенно, потому что каждое высшее качество искусства состоит или в выражении того, что благопристойно или дисциплинировано в характере, или что ярко и великодушно в силах человеческой жизни. Не стану говорить о том, что я не опасаюсь встретить в вас достаточно к этому симпатии, хотя обстоятельства, в которые вы поставлены, во многих отношениях тому противоречат. 237. Возвратившись в университет после 30-летнего отсутствия, я нашел свободу преподавания значительно расширенной, рвение преподавателей, несомненно, не уменьшилось. Насколько я могу судить, и настроение университетской молодежи сделалось лучше, ее готовность подчиняться всякому здравому мнению стала заметнее, чем в мое время. Печальные скандалы происходили здесь среди нас. Скандалы, по моему мнению, в большинстве случаев случайные, вызванные чрезвычайной потребностью в возбуждениях довольно пошлого свойства в силу нашей тревожной соревновательной работы. В нравах, в общей ответственности за разумность направления и в сознании предоставленных преимуществ можно ожидать теперь гораздо больше, чем прежде, от студентов Оксфордского университета. В одном только я нахожу положительный недостаток у них — в ясности цели. 238. В своих новых школах науки они изучают силу механики, элементов физических, но не духовных. Я опасаюсь, что в наших новых школах либеральной религии они скорее научаются сомневаться в своей собственной вере, чем относиться терпимо и с уважением к вере других. А в наших юридических школах вычеркивать правила прошлого, не составив себе ясного понятия о том, что должно руководить учреждениями будущего. 239. Поэтому я глубоко радуюсь, что, предлагая на ваше рассмотрение лучшие формы английского искусства, я неизбежно возбуждаю тем самым ваш интерес к истории вашей страны того времени, когда она, так сказать, становилась Англией. Вы видите, как во многих коллегиях, постройки которых теперь расширяются или подновляются, принятый стиль принадлежит приблизительно 13-му столетию. И чувствуется, справедливо чувствуется, постоянно развивающимся инстинктом, что только национальный дух владеет неизменной способностью идеального понимания. В чем бы другом мы ни подвинулись вперед, одно бесспорно, что в великих искусствах мы постоянно шли назад, начиная с 13-го столетия, и потому я, сделавшись профессором, отчасти вернулся опять к оставленной было уже мною мысли написать историю этого столетия, по крайней мере, английскую, написать или, во всяком случае, собрать для нее материал при помощи своих учеников, если они захотят помочь мне. Сам по себе я ничего не могу сделать. Я бы не просил вас помочь мне, если бы не был убежден, что при таком кризисе нашего национального существования, сосредоточие мысли молодежи и стариков на обычаях и понятиях рыцарства, есть самое лучшее нравственное воспитание. Да, я искренне желаю, чтобы дети научились повиновению, а юноши, вступающие в жизнь, способности к бескорыстному удивлению. 240. Переданный мною в 4-й лекции случай, которого я был свидетелем на Воллингфордском мосту, может служить достаточным примером благовоспитанности, до которой мы теперь довели наших крестьянских ребят. Неужели вы думаете, что наука или искусство, которым мы можем научить их в настоящее время, сделают их счастливее при таких условиях? Мало того, в какой вежливости, в пристрастии к чему воспитываем мы себя в настоящее время, и, главным образом, в какой форме долга или почтительности к тем, кому мы обязаны пониманием даже того, что значит долг, что значит почтительность. Я предостерегал вас в одной из прошедших лекций от низкого любопытства и искания происхождения жизни в прахе на земле вместо неба. Еще более должен я предостерегать вас от невнимания к той истинной основе жизни, которая есть в ваших душах, и к тому добру, которое вы слышали собственными ушами и о котором вам передавали отцы ваши. Вы покупаете картину Богоматери для украшения вашей комнаты, но вы пренебрегаете религией и не храните память о тех, кто научил вас любить все хорошее и чистое как в живых существах, так и в вещах. И слишком многие из вас, вступая в жизнь, готовы думать, чувствовать и поступать так, как велят вам люди, не способные ни поклоняться, ни созидать. Люди, вся сила которых в разрушении, вся радость в негодовании и все чванство в позоре. Вы хорошо узнали за это время, что я не из числа тех учителей, которые стараются скрыть от вас какую бы то ни было истину в природе или суеверно разукрасить перед вами какую бы то ни было форму веры. Но я глубоко верю и употребляю все старания, чтобы помочь вам приобрести непоколебимость сердца, что вы дети того христианского рыцарства, которым в Англии руководил львиное сердце, во Франции — Роланд, а в Испании — Сид, не можете унизиться, как те, чьи мысли направлены на измышление какого-нибудь нового безумства, чтобы очернить жизнь Христа и разрушить благородные дела и законы, основанные во имя Его. Не станете ли вы охотнее странствовать по этой родной вам Англии, описывая башни, отмечая укрепления и рассматривая дворцы, чтобы передать о них грядущим поколениям? Не станете ли вы со всей мощью, со всей преданностью, со всей вашей святой любовью и никогда не иссякаемым поклонением чтить благородных рыцарей, чистых дев и нежных матерей, давших и благословивших вашу жизнь? Так, чтобы вам и вашим детям можно было долго наслаждаться днями могущества и светом памяти на этой дорогой для вас земле, дарованной вам самим Господом Богом.